Номер 4. Эллен. Территория, проходной пункт кампуса. Экзамен. Определение. Топь. Огромный болотный участок земли на Джелида-Ден. Занимает 1/4 всей площади материка. Место является самым большим пристанищем для представителей ведьм. Преодолев последние метры, Рынник спустил меня на землю, и мы оба оказались у входа в город. Гигантские белые ворота были под стать стражем, огромным эфелианским верзилом в голубой форме. Нас обыскали, затем задали пару свободных вопросов. Кто мы, откуда и зачем явились к порогу белой обители? А после связали наши руки веревками, напоминавшими ведьминские путы, и, дождавшись подкрепления, провели внутрь. Для вступления в белую обитель нужно было следовать всего двум правилам. Первое – чистое сердце. С этим все просто. Эфелиан должен иметь благие помыслы, желать мира и отказаться от мести за вековые конфликты и кровные неурядицы кланов. А для этого нужно было следовать второму правилу. Отныне Эфелиан будет жить не с подобными себе существами. В здравом уме ни один Эфелиан никогда не согласился бы на такое. Это то же самое, что прийти к своему врагу и самолично протянуть нож, чтобы тот с удовольствием перерезал тебе глотку. Людской разум никогда не поймет смысла этого правила. На их языке это звучало бы как принятие других рас. Но даже учитывая тот факт, что люди могут разговаривать на других языках, выглядеть по-разному, они – часть единого мира. Человек не испытывает инстинктивного страха при виде того, кто имеет другой цвет кожи или говорит на другом языке. В мире эфелианов все иначе. Если ты отличаешься, значит чужой, а чужак всегда угроза. Убей или будешь убит. Принцип выживания как животных, так и эфелианов. Ворота закрылись. Мы шли небольшой группой, а Рейника почему-то увели в другой проход. Рядом со мной шагали еще трое странников, которые присоединились к нам, когда подошли другие стражи. Эти трое, девочка, лохматая женщина и великан, казались не менее подозрительными. Девочка была жутко чумазая. Великана почти не удалось разглядеть. Он оказался полностью замотан в лохмотья. Все тело и голову покрывала ткань. А вот женщина точно являлась лесной ведьмой. Об этом говорил ее внешний вид. Рваная синяя юбка в пол, в грязных земляных пятнах, платки, обвивавшие бедра, кожаная куртка ручной работы. Голову украшали неаккуратные свалявшиеся рыжие дреды, а руки с отросшими ногтями оплетали браслеты из стеблей. Все ведьмы выглядели неопрятно. Ничего особенного. По коридору она шла босиком. Вероятно, обувь изъяли на входе. В подошве либо в стельке могли быть спрятаны отравленные иглы. Старый трюк гнили. Каждый по виду был измотан долгим скитанием. Все трое имели измученный взгляд. Интересно, у меня сейчас такие же глаза? Мы все одинаковые. Мы — скитальцы. Те, кто, вкушая острый страх неизвестности, все же сохранил рассудок. Эфелианы, желающие отречься от кровопролития. Мне еще не удалось увидеть улицы Белой обители, но уже у главных дверей стало понятно, что кампус был не каким-то пристанищем, а огромным городом. Город, где больше не придется перед сном думать о том, что эта ночь может оказаться последней. Странно, что белую обитель называли кампусом. Следуя по коридору, я услышала чей-то шепот. Ведьма что-то неразборчиво бормотала под нос. Нужно срочно сказать об этом страже. Я потянулась к сопровождающему, как вдруг расслышала из уст ведьмы одно слово. «Амен». Показалось, что ли? Порождение магии никогда не воспринимали ни одно вероисповедание. Оно и понятно. Наша природа противоречила религии людей. Эфелианский бог един. По общепринятой теории, все мы – дети леса и создания природы. Природа и есть бог. Хотя в ходе эволюции на разных материках к единому богу эфелианы стали обращаться по-разному. На Арейна-Ден – через шаманские дожди, на Монс-Ден – пролитой кровью, на Джелида-Ден – жертвоприношениями и так далее. Наконец, коридор был пройден. Мы подошли к коричневой двери в стене. В комнату заводили по одному. Первым на тест отправился гигантский мужчина. Ему пришлось присесть, чтобы пройти сквозь проем. Дверь со скрипом закрылась. Фантазия вмиг разыгралась, заставляя гадать, что там происходило. Где-то внутри возникло нервное напряжение. Но прошла от силы пара минут, и мужчину вывели из комнаты. Кажется, здоровяк прошел тест. Ему развязали руки и повели по другому коридору. Сердце сжалось. Дверь снова распахнулась, и стражник с невозмутимым видом провел ведьму внутрь. Кандидатов осталось двое. Я и девочка. Ребенок может лет 6, не больше, но ее лицо, как у маленького бойца, было наполнено непоколебимой решимостью перед испытанием. Подобной стойкости позавидовал бы любой взрослый, особенно я. Вновь прошла пара минут, затем 10. В итоге, по ощущениям, ожидание затянулось на полчаса. Вдруг в закрытой комнате раздался звук удара обо что-то твердое. Последовал крик. Ведьма выкрикивала непонятные слова на мансианском языке. Резкий грохот двери, и следующее, что мы узрели, как крепкий сопровождающий вылетел из комнаты, схватил за дреды разъяренную женщину и поволок по полу. Она барахталась и надрывно выкрикивала мансианские проклятия до конца коридора. Исход был ясен всем. Ведьма не прошла испытание. Стоило на мгновение ослабить бдительность, как в тот же момент второй сопровождающий схватил меня за руку и потянул в сторону двери. Дрожь в коленях, выступающий липкий пот на спине, ком в горле. И я сделала шаг в будущее, которое так долго ждала. В комнате без окон не было ничего, кроме стола и двух стульев, стоящих друг напротив друга. На одном из них расположилась седая женщина с невозмутимым лицом. Взмахнув рукой в перстнях, она пригласила присесть. Кажется, тест уже начался. Я выполнила безмолвную просьбу и, оказавшись за столом напротив экзаменатора, принялась изучать ее. Узкое, худое и немолодое лицо, сморщенные губы, пышная копна седых волос, темно-зеленое одеяние и эти удивительные глаза. Джелида, я еще никогда не видела подобного. Один глаз светло-розового оттенка, второй голубой. В природе не существовало подобных генетических отклонений как у эфелианов, так и у людей. Не в таких цветах. Последствия экспериментов? А она может быть куда опаснее, чем кажется на первый взгляд, если даже глаза мутировали от ведьминской химии. «Красивый платок», — прохрипела женщина. Мы неотрывно взирали друг на друга в идеальной тишине. Можно было даже услышать ее глубокое дыхание. Абсолютный баланс души и тела. Она оказалась самим воплощением спокойствия. «Ты прячешь его так глубоко, что я почти не ощущаю», — вдруг произнесла она. Руки взмокли. «Оно настолько глубоко, что даже ты его не чувствуешь. Да, бездна страха заставляет прятать настоящие чувства». Сощурившись и облокотившись о спинку стула, экзаменатор продолжила. «До тех пор, пока ты не покажешь, что прячешь, я не смогу тебя понять». Лоб покрылся испариной. «Пожалуйста», — почти прошептала. «Скажите, что я должна показать?» Я начала копошиться в котомке и вынимать из нее все содержимое. «Оно не здесь!» Женщина резко наклонилась к столу и схватила меня за руку. В кожу впились длинные ногти. Выражение ее лица, пару минут назад излучавшее глубокое спокойствие, исчезло. Сейчас на меня взирала разъяренная ведьма. Я смотрела в двухцветные глаза хищника, поймавшего свою жертву. «Покажи свою истину!» — заверещала Эфилиан. «Дай мне свой страх!» Раздался хруст кости. Из моей глотки вырвался крик, а потом ведьма, глядя в мои глаза, ворвалась в сознание, будто с ноги вышибла дверь и попала в самый эпицентр событий. Незваным гостем она проникла в мою голову и разбрасывала там все, что только попадалось под руку, создавая настоящий хаос. Все, чего хотелось в этот момент, как можно скорее вышвырнуть гниль оттуда, куда она не имела права даже ступать. Но я, оцепеневшая, лишь бессильно наблюдала, как старуха блуждала в коридорах сознания, оставляя грязные следы на белоснежной поверхности. Открывала потаенные двери, рылась в сундуках с воспоминаниями, ворошила отрывки картин прошлого, цеплялась за полупрозрачные нити чувств и дергала за них, силясь найти исток. Ощущение сродни тому, будто кто-то засунул руку в глотку и увлеченно копошился в кишках, пока ты беспомощно стоял и захлебывался слюной, не в состоянии ничего с этим сделать. А вот и оно! Гниль нашла спуск и, преодолев его, добралась до яркого света, туда, где таилась душа. Лицезрение посторонними души — самое отвратное ощущение, какое только можно испытать. Даже хуже, чем быть пойманным ведьмами и получить награду гнильным ядом. «Убирайся!» — закричав, я вырвала руку из цепких пальцев и скочила со стула. «Страх, значит! Вот что ты искала, погонь!» «Потерпи», — невозмутимо выдала старуха. «Страх оголяет животную натуру, показывает нас настоящими». Трясущимися руками я попыталась дотянуться до своей котомки, как вдруг из уст ведьмы прозвучало: «Ты можешь присесть». Казалось, это не простое приглашение присесть, а предложение продолжить тест, который я, скорее всего, уже завалила. Внутри все сворачивалось и закипало от отвращения и ярости. Однако едва заметное просветление в мыслях пыталось кричать, что мы здесь еще не закончили. Упрямство и едва слышный шепот здравого смысла невероятным образом заставили тело опуститься на стул. Игра продолжилась. «Умница!» «Гниль!» «На территории кампуса нас называют ведьмами, дорогая. Ну, извините, природные порождения, привычки дикаря открытого мира. Не обессудьте!» «Сколько гнева!» Старуха ухмыльнулась. «Своевольная девочка сама застегнула поводок на шее и села, как ей и сказали. Но я воззрела тебя настоящую!» Судя по тому, что гнильная особа могла работать с тонкой материей, что подвластна только жнецам, экзаменатор была тесно связана с некромантией. Самое отвратительное и грязное ремесло из перечня занятий ведьм. Только прогнившие болотные отродья опускались до того, чтобы черпать силу из темных источников и беспокоить души мертвых. Тест, что осквернял душу, выворачивал наизнанку. Входная плата — цена за мир. Я понимала это. Но молчать больше не было сил. «И что же ты сделаешь дальше?» Сплюнула я, не сдержав язвительности в голосе. «Может, еще раз залезешь в голову, а потом пойдешь любоваться чем-то более сокровенным? Например, душой простого скитальца?» «А если так, то что?» Это экзамен, Эфелиан. Хочешь попасть в Белый город? Выполняй указания. Ты, цветноглазое отродье! В надменном, худом, морщинистом лице не было ярости, наигранного спокойствия. С виду только обычное любопытство. Что ж, теперь, если ты так хочешь порождение природы, мы поиграем с тобой по-другому. Даже если так, я все равно не сдвинусь с этого места до тех пор, пока не получу то, зачем сюда пришла. Я так посмотрю, ты цветноглазая, все-таки слепая, раз так и не возрела, что за Эфелиан перед тобой стоит и на что он пойдет, чтобы получить желаемое. Не в курсе про нрав огня? Я ударила по столу. Последние нити контроля только что сгорели дотла. Плевать мне, что ты сделаешь. Залезешь еще раз, вывернешь, вытрясешь душу. Я поклялась белым спинам стать принятой. И ты пропустишь меня в город. Как интересно! Восторженно вскрикнула она. Не сдвинусь с места, ведьма! Теперь мы будем играть по другим правилам. Мое лицо приблизилось к ее. И если ты попытаешься убрать меня силой, я сожгу здесь все. Сожгу дотла всех, кто помешает остаться в Белом городе. Рискнешь? Кажется, это провал. Ненависть захлестывала и сметала последние капли разума. Температура в комнате поднялась до критической отметки. Из-за раскаленного воздуха было почти невозможно дышать. Вот как! Хочешь взять меня измором? Выжечь весь кислород, чтобы мы обе задохнулись? Ведьма задрала ноги на стол. Вернусь в открытый мир, и мне не удастся остаться в живых более чем на месяц. Ведьмам соседних портов уже, скорее всего, известна цена, назначенная тогом за мою поимку. Я чуть не подавилась, когда назвала имя жирного наркобарона. Какая ирония! Шишка, занимающаяся нелегальным сбытом химии, на которую я работала, теперь назначает цену ведьмам за мою голову. Если не повезет, и цена окажется больше, чем гроши на выпивку, к поимке могут подключиться эфелианские волки с окраин порта. Вся бродяжная свита. Так что либо мы сгорим здесь, либо меня расчленят дикие отродья ради алкоголя и миски еды. Поэтому я стойко прошептала внутри себя: «Назад дороги нет». Если у ведьм из-за возраста проблемы со слухом, повторюсь, я выжгу всех. Зови свою стражу, гниль, живее, и мы вместе заживо сгорим. Веревки на руках начали тлеть. Ситуация стремительно выходила из-под контроля. «Ах, точно! Перед сожжением не забудьте еще раз толпой потоптаться по душе простого скитальца. Мне будет приятно напоследок узнать, что я сжигаю некроманское ничтожество, позволяющее себе извращение над живыми». «Жарковато», — ухмыляясь, она смахнула пот со лба. «Да, гнев огня прекрасен. Давно я не видела пылающих глаз». «Твой ход, гниль!» «Ты правда готова сжечь стольких эфелианов на пути к мечте?» — пытливо спросила ведьма, но я не смогла ответить. Гнев огня дурманил здравое сознание, заставляя даже на мгновение потерять себя. И он пожирал меня, как эфелианский волк заветный ужин. Цветные глаза видели насквозь. «Я сожгу вас, либо принятие огня, либо смерть от него. Брат должен увидеть мою мечту!» — кричало что-то внутри. «Я вижу ответ», — в полголоса отозвалась старуха. «Вижу, как гнев сжигает пламенеющую душу». Она провела рукой по веревкам на моих запястьях. Они перестали воспламеняться и снова стали тлеть. Ведьма манерно поднялась, и мне показалось, что еще немного, и она вырвет мое сердце, придаст его грязной некромантии прямо здесь. Тут все это. По крайней мере, я смогу умереть на пороге места, которое считаю своим домом, а не на помойке Шосса. Ведьма оказалась рядом и внезапно выдала: «Хватит!» Она подняла руки и, нежно обняв, прижала меня к своей пышной и упругой не по годам груди. На мой лоб упала капелька влаги. Приподняв голову, я увидела, как слезы стекают по невинному лицу женщины, которая плакала своим сердцем и прижимала меня, словно дочь. Под действием адреналина природный инстинкт заметно ослабил хватку. Я не удрала, когда мое лицо прижалось к теплой груди ведьмы, которая относилась к другому эфелианскому подвиду. Это было невероятно странно, как если бы медведь прижал к себе домашнюю козу, и та не стала бы дрыгаться в лапах когтистого зверя. Путы спали с рук, продолжая тлеть уже на полу. Будто сама не своя, я обняла ее в ответ. «Я должна была дать тебе шанс», — сказала ведьма уже мягким и певучим голосом. «Попрошу светлых жнецов залечить рану». Она всмотрелась прямо в мои глаза. Это не был взгляд ведьмы. Это был взгляд хранительницы, той, что любила и оберегала город. Ведьма с нежностью провела рукой по платку на моей голове и, наконец, произнесла заветные и столь желанные слова, которые я мечтала услышать более 10 лет жизни. «Добро пожаловать домой».